Глава 7. Лут. От английского лут – добыча. Любые предметы, выпадающие из неигровых персонажей онлайн-РПГ, которые игрок может забрать себе. Интересно, если бы Лёшке Долотову рассказали о провале во времени до стычки на дороге, он поверил бы? Да нипочём. Тележные колеи? Фигня, свернули не туда, мало ли тут кто на телегах катается. Погода резко изменилась? То ли еще бывает. Сети не ловятся, GPS нет, что-то не то с магнитосферой. А вам, парни, надо лечиться, пока не приехали за вами добрые дяди в белых халатах и не надели на вас длинные рубашки, рукава которых по странному капризу дизайнера завязываются на спине. Но яростная, отнюдь не постановочная сабельная рубка, пуля, ширкнувшая чуть ли не по волосам, это крайне весомые аргументы. Десятиклассник поверил сразу. Главное подтверждение лежало посреди дороги, истекая черной кровью. Можно, конечно, заподозрить друзей по реконструкции в страсти к дурацким розыгрышам. Но труп есть труп, какие уж тут шутки. Кое-как стряхнув оцепенение, ребята подошли поближе. Мишка держался позади. Он только-только справился с рвотными позывами и теперь вытирал рукавом рот. «А ведь это не драгун», — сказал Лёшка, присев возле тела. «И даже не француз. Помните, я говорил, что вензель на вальтрапе какой-то странный? Я только сейчас вспомнил. Это вюртембержцы, конные егеря. А вензель — это переплетенные латинские буквы F и R. Рекс Фридрих. Рекс по латыни — король. Вюртембержцы?» — удивился Витя. «Впервые слышу». «Одно из немецких княжеств», — пояснил десятиклассник. «Единой Германии тогда еще не было. Она появилась только спустя полвека. Вместо нее была куча мелких государств. Княжество, герцогство, королевство. Многие стали союзниками Наполеона и послали войска в Россию. Саксонцы, вестфальцы или вот эти». Витя припомнил темно-синие ряды вестфальских фузелеров на краю Семеновского оврага. Белые, с синими отворотами мундиры, уставленные штыки и мальчишки-барабанщики под градом русских пуль. «Они и орали, не по-французски», — продолжал Долотов. «Я сразу понял. По-немецки они орали», — уверенно заявил Мишка. «Я знаю немного. У меня мама — переводчик с немецкого». «Вот-вот», — подтвердил Лёшка. «При Наполеоне княжество Вюртемберг стало королевством. Полк так и назывался — 4-й королевский конноегерский. А конь, которого вы привели, наверное, принадлежал вюртембергскому офицеру». Витька уже успел поведать товарищу о встрече на дороге. «А почему казак его драгуном называл?» – спросил Мишка. «Я точно помню! Драгунская конячка!» «Из-за этого!» – Лёшка кивнул на каску, сиротливо валявшуюся в колее. «Кожаная, с щетинным гребнем гусеницей. Такие же носят русские драгуны. Вот казак и перепутал». Мишка, словно мяч, поддал ногой каску. Та, блеснув латунным налобником, отлетела в кусты. Наклонился, поднял короткое ружьецо с раструбом на конце ствола. Странный какой-то мушкетон. Ствол не стальной, а из бронзы и толстенный, с воронкой. «Это трамблон», — объяснил Долотов. «Мушкетон для стрельбы картечью, как в фильмах про пиратов, а раструб, чтобы картечины шире разлетались, чтобы удобнее заряжать, сидя на коне. Представь, вокруг пальба, взрывы, конь вертится. Разве ж попадешь шомполом в узкий ствол, а с раструбом раз и готово». «Ну вот, началось», — недовольно подумал Витька. «Дай этим двоим волю, до утра проболтают. А если заявятся приятели убитого, что тогда делать? Отстреливаться из этих самопалов? Хватит болтать, знатоки! Вытаскиваем мотоцикл из кустов и валим отсюда. Найдем место поукромнее. Вот там и облизывайте свои трофеи». Перемазавшись и исцарапавшись, они кое-как выволокли тяжеленный Днепр на дорогу. Мишка, вполне освоившийся с обстановкой, стащил с убитого кожаную сумку. Открыл, удовлетворенно кивнул. Полна коробочка патронов, скрученных из серой бумаги. Подошел Лёшка. «Давайте лошадей поймаем, а? А то, как заведем движок, они сразу разбегутся». Витька удивленно посмотрел на десятиклассника. «Зачем тебе эти зверюги? Ты что, умеешь ездить верхом? Так пистолеты же! У того коня, в Ольстрах, была пара. А вдруг и у этих тоже? Это ж 4 ствола!» «Лут собираете?» — хмыкнул Витька. Похоже, эти двое вообразили, что они попали в компьютерный квест и намереваются предаться главной радости РПГшника — мародерке. Удивительно, как быстро они забыли, что это не рисованный монстр, ободрать которого милое дело, а человек. Только что жил, дышал, говорил, и вот лежит в пыли, и темная кровь скапливается в тележных колеях. Витька поспешно отвернулся, его снова замутило. Мишка тем временем забрался в кусты и принялся обшаривать ольстры рыжей лошади. Лёшка, громко ругаясь, гонялся за второй. Та металась из стороны в сторону, не давалась в руки. «Да оставь ты её!» – с досадой сказал Витя. «Тоже мне, приключенцы! Смотреть противно! Кидайте на брезент барахло и поехали!» Мишка торопливо сложил добычу. Трамблон, пистоли, саблю в металлических ножнах. Хотел прихватить кожаную каску убитого вюртембержца, но... увидев следы крови на разрубленном козырьке, отшвырнул и долго вытирал руки о траву. Движок фыркнул, ровно затарахтел. Лёшка включил фару, и яркий луч выхватил из темноты придорожные кусты, стволы сосен, песчаные колеи. Так и непойманная лошадь испуганно шарахнулась в сторону. «А ну стой! Стой, сатаны! Стрелять будем!» Испуганный десятиклассник крутанул ручку. Двигатель заглох. Фара продолжала светить вдоль дороги, и в ее луче один за другим возникали верхоконные. «Вот вы где, батарейцы! А мы вас цельную ночь по лесу шукаем!» Это был тот самый казак, что 2 часа назад вручил им с Мишкой драгунскую лошадь. Рядом с ним на сером коне сидел гусар в темно-зеленом с красными шнурами доломане и ментике, накинутом на плечо. Витька присвистнул от удивления, Мишка громко охнул, они сразу узнали его, хоть гусар и прикрывал глаза перчаткой от яркого электрического света. Это был тот самый юноша-павлоградец, которого они спасли на Бородинском поле от улан маршала Понятовского.